Глава 9. Яр в последние дни находился в приподнятом настроении. Дима поручил им с Киром присмотреть за озерной стаей, и чем больше волк следил за ними, тем больше ему это нравилось. Две женщины, составляющие костяк клана, были настолько разными, что удивляло, каким образом они ладили. А дружили волчицы крепко. Вдова старшего сына Альфы, она же блондинка Маргарита, имела свой небольшой бизнес. Женщина владела парикмахерским салоном, где предоставляли еще какие-то косметические процедуры. Представленные соглядатые донесли, что в перечне услуг были маникюры и прочие радости для прекрасной половины человечества. Марго была матерью 11-летнего Германа и 3-летней девочки Аиды. Оба ребенка были похожи на мать чертами лица, но не цветом волос. Мальчик имел светлые волосы, а вот кроха однозначно вырастет брюнеткой. Вторая часть озерной стаи – вдова младшего сына Лиана, уже знакомая братьям Герда и мальчишки-близнецы, которые только в этом году пошли в школу. Старшая девочка училась уже в выпускном классе и являлась типичным подростком. Вечно в телефоне и волнениях по поводу ЕГЭ. Герда даже по меркам оборотней была красивой, а уж в человеческом эквиваленте слыла первой красавицей. За время недолгого наблюдения Яр срисовал 3 ухажеров, которых волчица, тем не менее, держала на расстоянии. Возможно, на отстраненное поведение девочки повлияло похищение, но охрана не заметила особого интереса с ее стороны к мальчикам. Сорванцы первоклашки Макар и Матвей в данный момент увлеченно штурмовали детскую площадку, где с гиканьем и визгами бегали вокруг деревянного замка под присмотром матери. Неподалеку от них в песочнице пыхтела Аида, размахивая лопаткой словно мечом. Лиана Озерова с самого первого мгновения привлекла внимание Яра, и волк с упоением взирал на нее. Женщина преподавала в школе танцев, зарабатывая на жизнь себе и детям. Эта стройная подтянутая шатенка уже стала постоянной спутницей его снов и фантазий наяву. Чем больше оборотень смотрел на Лиану, тем больше хотел и вскоре планировал с удовольствием обернуть ножки этой волчицы вокруг своей талии. Яр не просто так спросил Диму, какую самку он планировал забрать себе, и, получив ответ, успокоился. Сильнейшей волчицей озерного клана была именно Марго. За все время Яр ни разу не заметил, чтобы она улыбалась или была в хорошем расположении духа. Женщина имела твердый характер и железной рукой управляла всем в стае, обсуждая на равных дела с Альфой, а по сути, выполняя его обязанности. Хоть Алексей Геннадьевич и считался вожаком, но уже давно сдал позиции. Когда озерную поглотит другая стая, лишь вопрос времени. Без сильного лидера клан обречен на захват. И в данном конкретном случае Яр не сомневался, куда именно войдут эти самки. В их семью. Продолжая наблюдать за интересующей его волчицей, мужчина с прищуром вспоминал, как охрана принесла ему запись ее уроков. Лиана была хорошим преподавателем танцев, заставив Яра поерзать на сиденье внедорожника. А то, с какой скоростью отлила от головы кровь, когда он просматривал то злополучное видео, без слов побудило удалить файл из общего доступа. Волк не скрывал своих намерений, и для окружающих Лиана уже была его женщиной. Его женщина. Яр впервые так думал о ком-то. Яркая лучезарная улыбка и искристый смех завораживали мужчину. Хотя он не сказал ей даже слова. Оборотень следил за Лианой из темноты автомобильного салона, отмечая в ней стремительную смену эмоций. Если Марго была скупа на эти проявления, то вторая волчица компенсировала это с лихвой. Но в данный момент его избранница хмурилась, глядя в экран телефона, и, закусив нижнюю губу, что-то быстро печатала, очевидно, получая мгновенные ответы, заставив Яра почти сойти с ума от ревности, беспокойства и любопытства. Волк уже выяснил, что за лианой пытался ухаживать один мужик, но пристально взглянув на соперника, Огнев тут же успокоился. Конкурент сдуется после первой же ночи, которую Яр проведет в постели своей зазнобы. «Ярослав Александрович!» – поздоровался телохранитель, ловко садясь в машину. «Арман?» – кивнул Волк. «Есть новости?» «Ваши братья едут сюда», – поведал начальник охраны стаи. «Они уже навестили Альфу Озерова». «Ясно», – задумчиво ответил Яр. «Очевидно, Марго едет за дочкой, и Дима решился на контакт. Давно пора, блять». Спустя полчаса к их машине присоединились еще внедорожники и показались братья со своей охраной. Волк тут же вышел и встал рядом с ними. Трое оборотней молча взирали на детскую площадку, где резвились человеческие дети и наследники озерной стаи. Едва рядом с лианой показалась Маргарита, братья стали медленно приближаться. Наверное, они выглядели устрашающе. Три широкоплечих великана в черном. «Добрый день», – негромко произнес Дима еще издалека, чтобы их появление не напугало женщин и детей. Марго заметно ощетинилась и, поджав губы, тревожно задышала, явно раздумывая, как поступить в этой ситуации. Лиана, заметно смутившись, сглотнула ком в горле, но агрессии не выказывала. «Зачем вы здесь?» Сурово сощурившись, спросила Полярная, чуть заслонив собой вторую волчицу, занимая защитную позицию. «Поговорить», — еле слышно ответил Альфа, сцепив ладони в замок перед собой. Оборотни держали дистанцию и не подходили близко, но волчицы легко могли их слышать, не напрягаясь. «О чем?» — подозрительно уточнила Марго. «В прошлый раз нам не удалось познакомиться», — спокойно произнес Альфа. «Меня зовут Дмитрий, это мои братья, Кирилл и Ярослав. Как вас зовут, мы уже знаем, а суть разговора будет в следующем. Ваш свекр уже в аэропорту и через час безвозвратно покинет регион», — легко признался Дима. «Вам нужна защита, и я могу ее предоставить». «С чего нам доверять вам?» — спокойно спросила волчица. «Мы спасли вашу девочку, вернув целой и невредимой», — напомнил Альфа, теряя терпение. Диму обычно бесили долгие расспросы и колебания, но сейчас он проявлял чудеса выдержки. Поджав губы, волчицы молча переглянулись между собой, раздумывая, как поступить. «Что подразумевает ваша защита?» — неопределенно спросила Марго, чуть насупившись. «Не будь глупышкой», — со вздохом отозвался Альфа. «Мы не причиним вреда. Для начала я хочу поговорить». «А потом?» — мрачно спросила Марго, сглотнув ком в горле. «По обстоятельствам», — честно ответил Дима, заложив руки в карманы брюк. «Обещаю, что вы останетесь в плюсе, как и ваши дети. Сотрудничество будет для вас выгодным. Это больше, чем вам предложит любая из местных стай». «У нас есть время подумать», — прищурившись, уточнила полярная волчица. Взглянув на наручные часы, Дима ответил коротко. «Нет». 5 минут спустя Яр сидел на переднем сиденье внедорожника и старался не оборачиваться назад, хотя хотелось страшно. Лиана с сыновьями ехала с ним, и Волк предвкушал знакомство поближе. В простых джинсах и пуховике она была для него желаннее разодетых в пух и прах столичных красавиц. По дороге вереница из машин заехала в школу, где забрали старших внуков бывшего Альфы Озерова. Если Герда, увидев знакомые лица, лишь хмуро вздохнула, то Герман настороженно молчал, глядя на встревоженную мать. Прибыв в загородный коттедж, Дима велел охране остаться снаружи, желая вести беседу приватно. В прихожей тут же раздался звонкий лай бублика, который соскучился в одиночестве и выражал недовольство, встречая отцов. Кир подхватил своего любимца и сразу унес на улицу, велев выгулять песика. «А кто это был?» – непосредственно спросила Аида, глядя вслед Арману, который уже закрыл за собой дверь, опуская бублика на коротенькие ножки. «Наш питомец», – спокойно ответил Кир. «А мама говорит, что мне нельзя песика», – пожаловалась Кроха, пока все шли за Димой в гостиную и располагались на мягкой мебели. Волчицы уселись, прижимая к себе детей, и нетерпеливо взирали на Альфу. Пока близнецы Озеровы во все глаза разглядывали Кира и Яра, крутя головами, Герда больше с интересом пялилась на спасителей, а самая младшая участница судьбоносного сбора взглянула на мать и громко заявила: «Я хочу кусать!» «Подожди немного», — хмурясь ответила Марго. «У меня есть куриные наггетсы», — коварно признался Кир. «Кто хочет?» Дети быстро заинтересовались предложением незнакомца и, несмотря на сопротивление матерей, умчались на кухню в сопровождении волка. «Не стоит волноваться», – вздохнул Дима, когда в гостиной остались только взрослые. «Как я сказал ранее, мы не хотим причинять вред вашим детям». «Но вы не говорите, что планируете», – высказалась Лиана, спокойнее реагируя на них. Яр молча обтекал в кресле от голоса этой женщины. Чтобы скрыть стояк, волку пришлось накинуть ногу на ногу и порадоваться, что парфюм скрывает его аромат. Иначе гости тут же догадались бы о посетившем гостиную Эвересте. «Для начала обеспечить вам защиту», — лаконично произнес Альфа, спокойно реагируя на волчиц. «Мы на этих землях инкогнито и хотим его сохранить». «Почему?» – недоуменно спросила Марго. «Я не ищу конфликтов», – легко отозвался Дима, склонив голову на бок. «В общем и целом мы здесь только по причине того, чтобы убедиться в вашей безопасности. До сегодняшнего дня вели осторожное наблюдение, но когда выяснилось, что вы остались на растерзание местным, решили оперативно вмешаться». «Я не совсем понимаю, что случилось с Алексеем Геннадьевичем», – проворчала Лиана. «Все было хорошо, и вдруг он позвонил, чтобы сказать, что уезжает. Куда, зачем, непонятно». «Несколько дней назад ваш свекр продал свой бизнес и решил умчаться в теплые края», – не слишком сочувственно ответил Дима, сложив руки в замок. Яр знал истинное положение дел и о причастности брата к стремительному отлету бывшего Альфы, но ему было откровенно плевать. В данный момент волка интересовала Лиана и то, как быстро она станет принадлежать их стае и ему конкретно. «Откуда такие точные сведения?» – подозрительно спросила Марго. «Слежка и наблюдение», – отозвался Дима, делано улыбнувшись. «Она же показала, что вас спасут огненные волки». В этот момент обе женщины переглянулись и печально вздохнули. Очевидно, что перспектива стать частью обозначенной стаи их не прельщала. «Мы здесь новички», – произнес Альфа, пристально глядя на волчиц. «Расскажите мне об этом клане. Ну, кроме того, что они воруют детей, мы ничего не знаем». «Вот уже много лет эта стая не имеет самок, и ни один клан не желает отдавать им своих девочек», – неохотно начала Марго. «Почему?» – отстраненно поинтересовался вожак. «Для такого должна быть веская причина». «Когда-то давно нынешний вожак не слишком великодушно обошелся с ведущей самкой, и она жестоко отомстила». Глубоко вздохнув, пояснила полярная волчица. «Продолжайте», – ровно и даже скучающе вставил Дима, когда женщины, переглянувшись, вдруг замолчали. «Собрала волчица сарай и подожгла его», – смущенно отозвалась Лиана, когда полярная так и не ответила на вопрос. «Жестоко, хотя они не защитили ее, когда была необходимость», – с прищуром вставил Альфа и тут же снисходительно добавил. насколько мы слышали». «Там были не только взрослые, но и девочки», – прошептала Марго. «Неудивительно, что ее казнили», – мрачно высказался Яр, сведя брови вместе. «Ее не казнили», – возразила полярная волчица. «Она покончила с собой перед этим пожарищем. Говорят, ведущая самка была беременна, но это не остановило ее, чтобы перерезать себе горло». «Это не причина, чтобы стая в дальнейшем осталась без самок», – спокойно произнес Дима, хотя Яр с трудом дышал, представляя последние минуты матери. «Изольда Огнева прокляла каждую волчицу, что займет ее место, и каждую женщину, что окажется в огненной стае», – мрачно отозвалась Марго. «Вы верите этим проклятиям?» – недоуменно уточнил Альфа. «Она родила троих черных волков», — пояснила Лиана, будто это что-то значило. Заметив недоумение братьев, женщина продолжила. «Это редчайший случай среди оборотней. Мальчики не выжили, и до тех пор, пока во главе стаи не появятся еще три черных волка, огненных будут преследовать неудачи». «Я не склонен верить в эти предрассудки», — скептично отозвался Дима. «Судя по моим данным, главная стая города чувствует себя вполне неплохо». «Все женщины в их клане умирают нелепой смертью спустя год-полтора после того, как входят в стаю», — продолжила Марго. «За все годы у них не родилось ни единой девочки, так что огненная вымирает и готова жестоко бороться за выживание».